Это и смех со слезами, и смех со плачем. Это мы все, это наша истинность, не скрытый скрытый горизонт. Наслаждайся всем, великая, редкая, счастливая радость, не падавшая на дно.